Когда горизонт на востоке начал светлеть, все уже готово к погружению. Несколько минут на взятие высот звезд секстантов. Период сумерек. И вот уже захлопнут трубочный люк. Открыты клапана вентиляции балластных цистерн. И лодка с шипением начинает погружаться. Скрылась палуба. Уходит под воду рубка. И через пару минут ничто не говорит, что здесь только что был боевой корабль российского флота. Скользнув в глубину, касатка выравнивается и начинает свое неспешное движение в царстве Нептуна, распугивая здешних обитателей. «Отлично, господа. Ушли за ночь довольно далеко от пролива. Никто нас не заметил. И если так будет продолжаться и дальше, то скоро мы должны выбраться из Яванского моря. Курс Норд-Ост, 60 градусов. Глубина 25 метров. В этом районе малые глубины, порядка 40-50 метров. И ниже лучше не погружаться». Закончив совместно со старшим помощником расчеты астрономических наблюдений, сравнили результаты. Старпом нанес точку на карту. Михаил убедился, что большой погрешности со счислением нет, и с чувством выполненного долга отправился завтракать. Через 20 минут закончится вахта старпома. Вот и надо поговорить по душам за стаканчиком чая. А дальше решать, что делать. Если не удастся установить хотя бы допотопную пушку, то много она не навоюет. Тратить драгоценные торпеды на японские транспорты, которые косяками будут бегать через Корейский пролив туда и обратно, крайне неразумно. Если все пойдет, как он задумал, то в первую же атаку уйдут 6 торпед. Если японцы не поймут, в чем дело, и подставятся снова, оставаясь в этом же районе, то еще 6. Это если успеют перезарядить, пока японцы не очухаются. Итого половина боезапаса улетит в первую же ночь. Но это в идеальном варианте, если адмирал Тога посчитает, что подорвался на минах и никуда не уйдет. Но рассчитывать на это особо не стоит. Тога не дурак, и обладая информацией о касатке, вполне может сопоставить факты. Тем более, что в прошлой его жизни японцы также панически боялись подводных лодок. Когда подорвались броненосцы Ясима и Хацуси, то они посчитали это атакой подводной лодки и палили из орудий по любым предметам на воде. А когда японские миноносцы, подошедшие к Владивостоку, увидели наши погружающиеся подводные лодки, то развернулись и бросились на утек. И больше к Владивостоку в течение всей войны ни один японский корабль не подходил. Иными словами, лодки отогнали вражеский флот от Владивостока одним своим авторитетом, не выпустив ни одной торпеды. Возможно, и сейчас удастся напугать японцев одним фактом своего присутствия в водах Корейского пролива, чтобы приостановить перевозки войск и снабжение для них. Но это не может продолжаться слишком долго. Видя, что касатка активности не проявляет, они возобновят перевозки. Тем более на Тога будут давить с огромной силой. А когда еще Макаров в Порт-Артуре появится? И когда еще немецкие торпеды доставят? Значит, надо придумать альтернативу. Вот как раз и Стармех пришел чайку попить. «Доброе утро, Валерий Борисович. Как, новые идеи появились?» «Доброе утро, Михаил Рудольфович. Появились. Я тут вчера прикинул примерную схемку. В общем, сможем мы установить этот музейный экспонат. Хоть и придется повозиться, но сможем. Если рей Манжура выдержит». «Не беспокойтесь, выдержит. И в связи с этим у меня к вам еще один вопрос, как к кораблестроителю. Сможем мы изготовить в мастерских Артура вставки меньшего размера для наших минных аппаратов? Под калибр мин Уайтхеда, которые стоят у нас на вооружении». «Михаил Рудольфович, вы продолжаете меня удивлять. Зачем?» «А вдруг мины Шварцкопфа из Германии не скоро придут? Вот и будем стрелять нашими 38-сантиметровыми». «А где их возьмем?» «Будем грабить крейсеры и броненосцы. Им они все равно ни к чему. А если собрать со всех, нам пока хватит. Будет мало, и за миноносцы возьмемся. Все равно мы их применим с большей эффективностью». «А отдадут?» «А куда они денутся? Макаров скажет, все отдадут. Командир броненосцев нам еще и благодарны будут за то, что мы их от такой головной боли избавим. Да и командиры крейсеров тоже. Вот миноносники, естественно, взъерепенятся. Но пока до них очередь дойдет, может быть, мины Шварцкопфа придут. Так как, Валерий Борисович, эскиз я вам набросаю?» «В принципе, можно попробовать, Михаил Рудольфович. А больше у вас в запасе ничего этакого нет?» «Много что есть, Валерий Борисович, очень много. Да только... О-о-о! А вот и наш чиф пожаловал. Чайку, Василий Иванович? Старпом сел за стол, и по нему было видно, что его распирает от любопытства. После нескольких дежурных фраз все же поинтересовался. Валерий Борисович, а что у нас за очередной эксперимент намечается? Что это вы с утра, как только светать начало, на палубе с рулеткой вымеряли? Как раз перед рубкой, куда пушку ставить собирались. Стармех глянул на Михаила. Но он не стал делать из этого тайны. А это, дорогой мой Василий Свет Иванович, значит, что будет у нас пушка. Пусть не такая, как хотелось бы, но... На безрыбье сам понимаешь. Если интересно, зайди после завтрака ко мне в каюту. Подробно расскажу. Если хочешь, конечно. Предлагать два раза не пришлось. И когда Михаил начал рассказ, лицо старпома вытягивалось с каждой минутой. Все больше и больше. Наконец не выдержал. Мишка, ни черта не пойму. О какой пушке ты говоришь? О тех 4-9-фунтовках, что ли? Ну да. Манжур без одной как-нибудь обойдется. Все равно толку от них на больших дистанциях никакого. А чтобы от миноносцев отбиться, и остальных хватит. Так ведь это антиквариат. Картузного заряжания. Ну и что? Картузы будем хранить со всем возможным сбережением, чтобы не оцелили внутри лодки. А не боишься, что лиса на воротник пойти может, если на нее охотничьих барбосов спустят? Не спустят. Спускать некого. Крейсера японцев для нас не опасны. Когда мы на перископной глубине... Броненосцы тоже. Опасаться надо миноносцев. Ночью их гораздо труднее заметить, чем крейсера и броненосцы. И они запросто могут попытаться нас таранить, если не успеем погрузиться. Ох, Михель. Слушай, ты случайно не провидец? Нет. Просто кое-что знаю. Вот из этого и исхожу. Уточнив еще ряд деталей, старпом ушел. По его виду Михаил понял, что хоть он и получил ответы на интересующие вопросы, но вместо этого у него возникла куча новых. И дальше держать его в неведении все труднее и труднее. Ведь Василий прекрасно понимает, что его друг детства уже совсем не тот, что был раньше. И причины этой метаморфозы понять не может. И скоро придется раскрывать свои следующие знания, а это еще больше усилит его подозрения. Пожалуй, придется рассказать ему все. Василий не из болтливых, но это сразу снимет массу проблем. Когда на стол в кабинете адмирала Ито легли очередные телеграммы из Лондона и Сингапура, ему стоило больших трудов сохранить видимость спокойствия. То, что в них было написано, отдавало настоящей мистикой. Хоть в телеграммах и не содержалось конкретных фактов, но 2 плюс 2 всегда будет 4. И адмирал Ито знал это очень хорошо. Сначала, когда только пришло первое сообщение из Лондона о таинственном исчезновении касатки, это навело его на нехорошие мысли. Но со временем адмирал успокоился. Касатка нигде не появлялась. И он стал думать, что лодка погибла со всем экипажем от невыясненных причин. Вокруг Африки ни один из русских боевых кораблей за это время так и не пошел. Отряд адмирала Верениуса идти на Дальний Восток пока не собирался. Лишь один русский вспомогательный крейсер «Днепр» прошел Суэцким каналом и направился через Индийский океан в сторону Малакского пролива. Англичане все время держали его под наблюдением, но Днепр их игнорировал и сбежать не пытался. И если предположить вообще невозможное, что касатка смогла незамеченной проникнуть в Индийский океан на своих первоначальных запасах топлива, то незаметно встретиться с Днепром у нее бы все равно не получилось. Шли дни, Днепр зашел в Коломбо на бункеровку углем и собирался идти дальше. Адмирал успокоился и подумал, что ошибся в своих подозрениях. Но вдруг, как гром среди ясного неба, по выходу из Коломбо Днепр отрывается ночью от своих провожатых, погасив все огни и исчезает. Как его не ищут англичане, но найти не могут. Ставка, сделанная на то, что русские воспользуются радиотелеграфом, не оправдалась. Крейсер просто исчез. А затем появился на подходах к Малакскому проливу, как ни в чем не бывало. Одни боги знают, где он был и что делал. Да еще его команда, которую не спросишь. Был бы это коммерческий пароход, всегда можно было бы найти предлог, чтобы задержать его в море. Вплоть до бредового подозрения в пиратстве или работорговле. Потом, конечно, извиниться и отпустить. Даже нанесенные убытки в связи с необоснованным задержанием оплатить. Если успеть. Зато можно узнать много интересного. Но с военным кораблем такой фокус не пройдет. А задирать русских раньше времени не стоит. Поэтому, если отбросить всякие криминальные версии неожиданного побега Днепра, а больше им на ум ничего не приходит, то остается единственная причина – тайная встреча с касаткой. И из этого следует один вывод. Если его подозрения верны, значит касатка преодолела незамеченной два океана, пополнила запасы с Днепра и сейчас идет на Дальний Восток. В параноидальные бредни англичан, что она останется в Индийском океане для действий на морских коммуникациях в районе Малакского пролива, он не верил ни секунды. И ловить двух грибальдийцев, идущих из Италии, ей нет никакого смысла. Русские не идиоты, наживать себе неприятности перед началом войны. Но пускай друзья-англичане попсихуют. Даже эскорт из боевых кораблей для грибальдийцев выделят на опасных участках. Пусть, хуже не будет. Малакским проливом касатка пока что не проходила. В надводном положении ее бы заметили. А в подводном проходить пролив с интенсивным движением? Нет, это ближе к фантастическим романам Жюль Верна. Значит, либо она еще остается в Индийском океане, что очень сомнительно, либо прошла через Зонский пролив. Он значительно короче Малакского. Его можно преодолеть ночью в надводном положении за короткое время. Значит, эта морская хищница уже пробралась в дальневосточные моря. Куда же она пойдет? В Порт-Артур или Владивосток? Скорее всего, в Порт-Артур. Там главная база русского флота. И ей надо спешить. Несомненно, русские догадываются, что война не за горами, и к началу военных действий субмарина должна быть на месте. Ведь ей, несомненно, потребуется какой-то текущий ремонт после такого длительного перехода, пополнение запасов, отдых команды в конце концов. Ведь это аксиома. Значит, надо задействовать всю агентуру в Артуре. Прибытие касатки не пройдет незамеченным. Об этом будут говорить все. И если это произойдет... Появляться главным силам возле Артура станет опасно. Можно ждать чего угодно. Если подходы к базе будет охранять такой подводный миноносец. В открытом море с него толку мало, скорость очень мала. Но если приблизиться к Артуру, то он может заранее занять выгодную позицию. И просто ждать, когда какой-нибудь броненосец сам не подставится под его торпеды. Поскольку обнаружить его раньше нет никакой возможности. Как ни прискорбно, но придется теперь считаться с этим подводным монстром. Если, конечно, он сам не поддался паранойи англичан. И Днепру на самом деле просто осточертело такое навязчивое внимание. Вот он и сбежал. А что, версия вполне вероятна. Он бы на месте командира Днепра поступил точно так же. Тем более касатку так до сих пор никто и не видел. Поэтому придется запастись терпением. В конце концов, ни одного неопровержимого факта появления касатки в Индийском океане нет. Только одни домыслы англичан. И вот, наконец, Южно-Китайское море. Ветер посвежел, и от былой благодати не осталось и следа. Шторма как такового еще нет, но белые барашки уже покрывают гребни. Ветер срывает соленые брызги, отдающие рубку, а палуба периодически погружается в воду. Вокруг никого нет, даже местного москитного флота. Поэтому касатка идет в надводном положении, рассекая волны своим острым форштевнем. Михаил стоял на мостике и внимательно оглядывал вдалекий горизонт. Но ни он, ни вахтенные сигнальщики, ведущие наблюдения, не замечали ничего подозрительного. Полтора часа назад разошлись со встречным пароходом, но он проходил очень далеко и был виден только его дым на горизонте. Даже далеко в сторону отворачивать не пришлось. По-прежнему работает один дизель, и лодка уверенно держит свои 10 узлов экономического хода. Уже отметили наступление нового 1904 года, и экипаж знает, что возможно начало войны. Отношения между Россией и Японией значительно ухудшились. Информация получена от командира Днепра, поэтому никому ничего больше узнать не удалось. Окинув взглядом еще раз обстановку и убедившись, что все спокойно, Михаил покинул мостик, предупредив старпома, стоявшего на вахте, чтобы после вахты обязательно зашел к нему. Есть разговор. Зайдя в каюту, Михаил взвесил все за и против. Дальше тянуть нельзя, иначе перед атакой японцев у друга возникнет очень много ненужных вопросов, а их у него уже и так хватает с избытком. Старпом не заставил себя ждать и сразу же после вахты постучался в каюту.